Глава 19. Приехала Ланкастер, потом капитан Миллер, полицейские, а затем группа экспертов со своими чемоданами приборов. Все это напоминало ту ночь, разве что сейчас Деккер не сидел перед мертвой дочерью с пистолетом у виска. Послание было написано красным маркером. Чернила почти сразу высохли, и сейчас никто не мог сказать, как давно оно появилось на стене. Поэтому Леопольд оставался на подозрении. Он был заперт только со вчерашнего утра. Миллер пожелал узнать, почему убийца решил, что Деккер вернется сюда, войдет в эту комнату и прочтет его послание. «Я уже сюда приходил», — признался Амос. «И каждый раз заходил в дом», — добавила Ланкастер. «Нет, не каждый. Каждый я не мог». «Когда ты в последний раз заходил в эту комнату?» — спросила Ланкастер. 4 недели и 3 дня назад, точно в это же время. Ну, теперь у нас хотя бы есть промежуток, с которым можно работать, заметила Ланкастер. Возможно, этот парень следил за тобой и знает, что ты сюда приходишь, сказал Миллер. Поэтому и оставил письмо. Мы можем опросить соседей, вдруг они что-нибудь заметили, предложила Ланкастер. Они не заметили человека, убившего 3 людей, возразил Деккер. С чего бы им заметить этого? «Тем не менее», — откликнулся Миллер, — «мы все равно этим займемся». «Братья», — с любопытством сказала Ланкастер, пока полицейский фотограф делал снимки. «Наверное, это стоит отправить мозгокрутом. Пусть попробуют разобраться, что творится в голове у этого чувака». «Так ты думаешь, это работа Леопольда?» — спросил Миллер. Он смотрел на граффити так, будто оно было написано на дверях ада. Деккер ничего не ответил, поскольку ему было нечего сказать. В его голове слова пылали красным, так что ад и вправду был рядом. Кто бы ни написал эти слова, он был либо откровенен, хотя и невменяем, либо полоскал Деккеру мозги. Амос развернулся и вышел из комнаты, не обращая внимания на призывы Мэри. Он не видел, как Миллер схватил Ланкастер за руку, не слышал, как его старый капитан сказал ей не трогать Деккера. Не слышал ни возражения Мэри, ни ответ Миллера, резко приказавшего ей остаться на месте. Оба смотрели в окно, как Деккер целеустремленно идет по тротуару. Вскоре он свернул за угол и исчез из вида. Амос не останавливался, пока не дошел до 7-11 на углу Десаль и 14-й. Первый раз в жизни он пришел сюда пешком, а не на машине. На парковке было пусто. Деккер открыл дверь, услышал звяканье колокольчика и вошел. Дверь у него за спиной закрылась. За прилавком стояла женщина. Латиноамериканка невысокого роста, она казалась выше благодаря приподнятому полу. Темные прямые волосы спадали до плеч. Из-под бежевой блузки с длинными рукавами выглядывала лямка лифчика. Женщине было около 50, и ее глаза уже начинали вваливаться, будто высыхающий пруд. На левой щеке была большая темная родинка. Продавщица перекладывала какие-то бумаги, лежащие на прилавке, а потом принялась пересчитывать упаковки сигарет на полке. Из прохода между стеллажами показался мужчина. Он держал в руках швабру и толкал ею ведро с мыльной водой. Деккер пробежал по нему взглядом. Полицейские тренировки помогали выделить характерные приметы. Белый, лет 35, на дюйм выше 6 футов. Очень худой и жилистый, узкоплечий. Короткие рукава рубашки открывали вены на руках. Вьющиеся каштановые волосы свисали со всех сторон, как стружка яблочной кожуры. Женщина подняла взгляд на Деккера, все еще стоящего в дверях. «Могу я вам помочь?» – спросила она совершенно без акцента. Амос подошел к прилавку, достал из кармана телефон, нажал несколько клавиш и развернул телефон экраном к ней. «Вы когда-нибудь видели этого парня?» Она посмотрела на фотографию Себастьяна Леопольда. «А кто это?» «Один парень, который мог здесь работать или шатался поблизости». Она покачала головой. «Не помню такого. А почему вы интересуетесь?» Деккер достал свою лицензию частного детектива и помахал ей. «Пытаюсь его найти. Он должен кое-какие деньги. Получил сведения, которые привели меня сюда». «А как насчет того вашего приятеля?» Он обернулся к мужчине, который стоял, опираясь на швабру, и с любопытством смотрел на Деккера. «Билли!» – позвала женщина. «Не хочешь взглянуть на фотографию?» Билли припарковал ведро со шваброй у стойки с батончиками, вытер руки о выцветшие джинсы и поплелся к ним. Похоже, он был рад поводу сделать перерыв в мойке пола. Билли посмотрел на снимок и покачал головой. «Не-а, не встречал. Странноватый чувак. Тормозной какой-то». Деккер опустил телефон. «А вы оба давно здесь работаете?» «Я 6 месяцев», — ответила женщина, — «а Билли пришел всего пару недель назад». Деккер кивнул. «Совсем недавно». «А люди, которые были до вас?» Она пожала плечами. «Не знаю, была женщина, пара мужчин, слишком большая текучка, платит так себе и смены длинные. Я тоже здесь не стояла бы, если бы могла найти что-то получше. Но рынок труда полный отстой». Деккер посмотрел на Билли. «А вы?» Тот ухмыльнулся. «Да я вообще ничего не знаю про это место. Просто деньги зарабатываю на пиво по выходным. С дамочками время провести. На все нужны денежки». Он поплелся обратно к швабре. «Извините, что не смогли вам помочь», — сказала женщина. «Работа у меня такая», — ответил Деккер. «Спасибо». Он повернулся и вышел. В кармане зазвонил телефон. Амос взглянул на экран. «Ланкастер». Деккер сбросил звонок. Телефон зазвонил снова. Он вновь посмотрел на экран. «Ланкастер». Деккер вздохнул и снял трубку. «Да». «Амос?» Деккер замер. Судя по голосу, Ланкастер была на грани срыва, и это совсем на нее не похоже. «Мэри, что случилось? Еще одна стрельба?» Такая возможность тревожила Деккера с самого начала. Некоторые особенности стрельбы в Мэнсфилде наводили на мысли, что этот парень... «Нет», — выдохнула она, — «но есть кое-что, кое-что...» «Где ты?» — оборвал ее Деккер. «В Мэнсфилде». «Это связано с Мэнсфилдом? Вы нашли что-то важное?» «Амос!» – взвизгнула она. «Просто дай мне закончить!» Деккер замолчал. Ему показалось, что в телефоне слышно, как бьется ее сердце. «Мы получили баллистику по пистолету из Мэнсфилда». «И что она?» – Ланкастер оборвала его. «И нашли совпадение!» Деккер стиснул телефон. «Совпадение? Какое?» «С пистолетом, из которого убили твою жену!»